День в качестве невесты ректора выдался тяжелым. Почти все знали, что я помолвлена, но ни единая душа не была в курсе, кто именно жених. Поэтому все терзались догадками, мол, как так, ведь отношения в академии запрещены, а выйти замуж можно только после окончания. Ха-ха-ха, я невеста того, кто эти правила придумал и с легкостью может их нарушить. Тьма, как же меня угораздило. Поскорее хотелось лечь спать и забыть весь этот кошмар, а потом желательно проснуться и понять, что все это мне на самом деле приснилось. Я все так же усердно притворяюсь Каем, и вокруг нет никакого заговора и назойливых ухажеров. Неужели я так многого прошу? Я успела только-только принять ванну и надеть длинную сорочку, когда в комнате открылся переход, и из него вышел охотник гильдии, на лице которого был надет капюшон. Сначала я решила, что это Реймонд, и сердце как будто по команде забарабанило в груди, но когда тот стал капюшон, я одновременно разочаровалась и испугалась. «Что вы тут делаете?» прошипела я, прикрываясь руками. «Уходите!» Лорд Кейн как-то коварно улыбнулся, продолжая без стыда рассматривать мою тонкую кружевную сорочку. «Здравствуй, зайчик», — проговорил он с легкой хрипотцой в голосе. «Я тоже рад тебя видеть!» Он прошел по комнате и сел в кресло. «Собирайся, пойдешь со мной!» Я удивленно похлопала глазами, но с места даже не сдвинулась. «Куда? А магистр Сент знает, что вы здесь?» Улыбка Кейна стала шире. «Нет, не знает. У него сейчас дела поважнее, чем защита Темной Империи, но я не думаю, что он будет против того, чтобы я украл тебя ненадолго». Я недоверчиво покосилась на мага, гадая, что же у Рея за важные дела такие. «Что вам от меня нужно, лорд Кейн?» Я постаралась сказать это как можно увереннее и равнодушнее, прекрасно помня его слова в кабинете ректора. Тот прищурился. «Произошло убийство. Рикард Нойс сказал, что ты можешь нам помочь». Это прозвучало как-то неожиданно и странно. Профессионалам понадобилась помощь неопытной адептки? «Чем же я могу вам помочь?» Не поняла я. «Добить убитого?» Охотник приподнял бровь и, видимо, шутку мою не оценил. А зря. Вот Дэну бы точно понравилось. Юмор в духе сыщиков. «Если ты не поторопишься, то пойдешь прямо в таком виде». Угрожающе тихо сказал он, смотря на меня в упор. «Время, Кая, я не могу долго ждать». Я испуганно попятилась и вскоре достала из шкафа необходимую одежду и убежала в спальню, чтобы одеться. Думаю, свитеры, брюки, плащи, высокие сапоги будут кстати, потому что весна свои права вступать не торопилась, и было достаточно сыро и холодно. Не успела я заплести волосы в косу, когда Кейн поднялся с места, открыл переход и взял меня под локоть, затягивая в сияющее пространство. Кажется, кто-то был очень нетерпелив. Как я поняла, мы оказались на одной из темных улиц Эрхема. Вокруг все было оцеплено, повсюду ходили люди мастера Нойса и охотники гильдии лорда Кейна. Все как один одетые в длинные мантии, которые скрывали лица. Порыв прохладного ветра подхватил мои волосы, и я поеживалась, накидывая на голову капюшон и пряча свою рыжую макушку. «Скажи мне, если почувствуешь себя плохо». Тихо сказал мужчина и повел меня мимо служащих, которые бросали в нашу сторону любопытные взгляды. К месту преступления мы подходили все ближе и ближе. Я издалека узнала мастера Нойса, который стоял чуть в стороне и задумчиво смотрел на то, как вокруг жертвы толпятся эксперты. Судя по всему, некромант был чем-то очень сильно озадачен. Я же ничего не могла рассмотреть, пока мы не приблизились вплотную. «Темные ночи, мастер Нойс», — тихо сказала я, продолжая стоять рядом с Кейном. Услышав меня, он будто очнулся и перевел взгляд в мою сторону. «Темная леди Айрис, простите, что вырвал вас из Академии, но мне бы хотелось, чтобы вы взглянули на убитую». «Убитую?» — удивленно переспросила я. «Убитую», — кивнул мастер. «Мы могли что-то упустить. Нам необходим иной взгляд со стороны. Поможете?» Я удивленно посмотрела на него, но кивнула. «Хорошо. Возможно, увиденное может вас немного шокировать, поэтому мы уведем вас, как только скажете». Некромант вздохнул и снова бросил взгляд в сторону, где все еще толпились эксперты. А жертву убил упырь. Его сумел задержать ночной патруль, но тот принял какой-то яд и умер, не позволив схватить себя. Так что мотивы нам неизвестны. Готовы взглянуть? По коже прошла мелкая дрожь от того, что рисовало мое воображение, но я все равно кивнула. Это моя будущая работа, я не должна трусить. Когда меня подвели к телу жертвы, я на мгновение замерла и, казалось бы, покачнулась, но лорд Кейн неожиданно поддержал меня, осторожно приобняв за плечи, что слегка привело меня в чувство. Девушка была разорвана на куски, Буквально. На красивом лице замер ужас. Но больше всего меня привело в шок то, что у нее были почти такие же рыжие волосы, как у меня. Да, они были перепачканы в грязь и кровь, но я четко это видела. В нос ударил сильный запах крови, я на мгновение зажмурилась и перестала дышать, прогоняя рвотные позывы. Через пару секунд я открыла глаза и посмотрела на жертву по-другому. Судя по всему, ее повалили на спину и начали рвать от основания шеи, будто в попытке что-то найти. Думаю, в это время девушка была еще жива, а когда упырь не сумел найти то, что ему было нужно, начал злиться, о чем свидетельствуют глубокие раны, будто он хотел добраться прямо до позвоночника. Я отшатнулась и ударилась спиной о грудь стоящего позади охотника и резко обернулась, утыкаясь лицом в его мантию. Суровая догадка посетила меня почти сразу же, но я молилась всем богам, чтобы это было всего лишь нелепой ошибкой. Кажется, я всхлипнула, а затем почувствовала, как Кейн сильнее прижал меня к себе одной рукой. «Леди Айрис?» Услышала я голос магистра Нойса и чуть отстранилась. «Что такое? Вы знали ее?» Я отрицательно помотала головой и шмыгнула носом. «Нет, мастер», — тихо сказала я почти шепотом. «Я ее не знала». «Тогда в чем дело?» Не понимал он моей реакции. Я пару раз вздохнула, пытаясь успокоиться, а потом собралась высвободиться из объятий Кейна, но он не отпустил, поэтому пришлось говорить, стоя очень близко к нему. «Он ошибся», — вымолвила я, болезненно кусая губы. «Он просто ошибся». Некромант хмуро посмотрел на меня, не понимая, что я такое несу. «О чем вы?» «Ее убили по ошибке. Не она была целью», — проговорила я, но слова давались очень тяжело. Мастер Ной сложил руки на груди. «А кто Кая?» Я почувствовала, как напряглась рука охотника, но не придала этому значения. «Я». Кажется, мастер немного опешил и перевел взгляд на мужчину за моей спиной, вероятно, желая понять, что я только что сказала. Лорд Кейн ругнулся. «Закрывайте дело», — глухо сказал он. «Это несчастный случай». Сказав это, лорд молча открыл переход и, не сказав больше ни слова, вошел в него вместе со мной, бережно обнимая за талию.